Глава 10. Доставка гостинцев заняла чуть больше часа, и то потому, что от дома Ольги до улицы Труда, где проживала зазноба Кузьмы, пилить было прилично. Дама сердца Говорова оказалась приятной на внешность брюнеткой лет 35, ухоженная и хорошо одетая. Звала попить чаю, но время было уже за полдень, поэтому мы ограничились сухим пайком, состоящим из горячих, еще и обалденно вкусных пирожков с капустой и яйцом. Герман, когда вернулись, был уже на месте. Ничего говорить не стал, только утвердительно кивнул в ответ на немой вопрос. «Ну вот, вроде и здесь все идет неплохо». Залесьинские свое добро перекупщикам сдавать не стали, а под их злыми взглядами устроили тотальную распродажу. Кстати, интересное выражение, надо запомнить. Теперь все вместе двинули к комендатуре вооружаться, где получили по винтовке и 30 патронов. Попробовали покачать права с целью увеличения боекомплекта, но были посланы. Пришлось идти, в смысле ехать, иначе до ночи рисковали до дома не добраться. Проверки на выезде не было, что крайне порадовало. Лошадки за ночь отдохнули, да и за день застоялись, потому шли резво. У города дорога была накатана, так что первый пяток километров сделали чуть больше, чем за полчаса. Чем дальше, тем дорога становилась хуже, так что темп упал. Танки и бронеавтомобили, что ездили тут последнее время, набили себе колею, но для саней она была неподходящей и скорее мешала, чем помогала. Тем более, что опять пошел снег. Уже почти подъезжали к памятному мосту под Захарничами, тому, с уничтожения которого и началась, по сути, история отряда, когда заметили странность. Впереди дорогу перекрывало что-то большое и черное, да и сама дорога потеряла свою белизну. Лошадь заволновалась и тут же пахнула в лицо запахом горелого железа, бензина и еще чего-то крайне неприятного. Пришлось Кузьме хорошенько хлестнуть кобылу, чтобы та пошла дальше. Остальные сани, что следовали за нами, тоже сбились с ритма. Послышалось хрипение лошадей и мат возниц. Проехав еще немного, понял, что это. Наполовину перекрыв дорогу, полуразвернувшись, путь нам запирала обгоревшая туша танка. Сама машина была небольшой, но стоя в середине огромной черной проплешины и смердя смертью и гарью, она могла и напугать неискушенного путника. По виду это была, скорее всего, немецкая двойка. Но отсутствующий в башне пушечный ствол и общая обгорелость не давали возможности заявить это со 100% уверенностью. Сильный запах, а также то, что редкий снег, ложась на броню и черную проплешину обгорелой земли вокруг, тут же таял, говорили о том, что огонь затих совсем недавно. К тому же, вокруг танка и на его броне лежали кучи сажи и почти полностью прогоревшие остатки древесных углей. Видно, прежде чем поджечь, машину обильно забросали дровами. Скорее крупными ветками, чем бревнами, иначе те еще бы тлели, а снег вокруг не таял бы. Блин, какая ерунда в голову лезет. Объехать эту баррикаду было несложно, хотя пришлось выпрыгивать из саней и помогать лошадке тянуть транспортное средство по раскисшей земле. Как только обогнули препятствие, заметили в канаве 3 трупа, уже изрядно припорошенных снегом. Судя по всему, экипаж танка. Метрах в 70 далее обнаружился еще один обгорелый остов. Бронеавтомобиль не мешал проезду, потому как наполовину съехал в канаву. Судя по горбатому профилю, это была 221-я модель. Рядом валялись еще 2 трупа. Вооружение, что естественно, тоже отсутствовало. С броником понятно, но как мои архаровцы, а сомнение, что это их работа не было, умудрились с танка пушку снять? Народ оживился. Они еще горелую немецкую бронетехнику не видели. Я, правда, тоже только 2-й раз. Так, в приподнятом настроении, быстро перебросав коробки с медикаментами, расстались с Говоровым и его людьми и двинули в Залесье. Только-только успевали к закату. Уже расставаясь с Фефером, понял, что меня беспокоило еще с момента его рассказа о капитане-пограничнике. «Гера, а фамилия у этого капитана какая?» «Лиховей. Он, оказывается, к началу войны уже на гражданке был, заведовал образованием в Витебске». «Вот мне что не нравится. Со взрыва уже, считай, месяц как прошел. Аня твоя в комендатуре работает, он тоже. И что, они так и не встретились ни разу? Странно это». «Так он недавно в Полоцк приехал, я же говорю, он из Витебска». «А если недавно приехал, как же он взрыв-то устроил? Дистанционно?» «Не знаю. Правда, что-то не то». «Потому поостерегись. Попробуй разузнать, но тихонечко-тихонечко, на кошачьих лапках. Как бы за засланного казачка не посчитали, хоть ты и на самом деле засланный получается». Медикаменты разгрузили прямо на лесопилке. Скоро это место опять станет оживленным, что радует. Так как мужикам лес не только пилить надо, но и валить, то следов будет масса и не надо сильно маскироваться. Все же наша основная транспортная артерия проходит именно через данную просеку. Глухов с Боровым задание поняли и уже завтра обещали начать работы. Все одно, с наступлением зимы делать особо нечего. Не успел распрощаться с мужиками, как уже подкатили на лыжах два десятка бойцов. Забрали ценный груз, а ценнее этой фармацевтики для нас, считай, ничего сейчас и нет. И мы вместе двинулись в расположение. Лыжи были не слишком удобны и привычны по сравнению с теми, что остались в Москве. Тяжелы и скользили не очень, даже по пробитой и, можно сказать, накатанной лыжне. В лагерь опять, уже стало входить в привычку, прибыли в темноте. Несмотря на это, уже через четверть часа Маша притащила обильный ужин, состоящий из горячего, хоть и жидкого горохового супа, большой порции вареной картошки с редкими вкраплениями мясных волокон, большого куска серо-черного хлеба из муки грубого помола и, о чудо, почти настоящего компота из сухофруктов. С учетом того, что обед состоял из полудюжины мелких пирожков, это был просто Лукулов пир. Как всегда, поесть в тишине и спокойствии не дали. Первым примчался Жорка и выпроводил из землянки Машу с умиленным видом, наблюдавшую за мной. Выгнать ее было как-то неудобно, поэтому в чем-то я был Быстрюку благодарен, но если судить по тому злому взгляду, которым девушка наградила сержанта, это ему еще аукнется. Через минуту ввалились Калиничев с Нефедовым, а уже после зашел и Кошка. Поздоровались и уселись напротив. «Блин, ну прямо четыре Маши!» «Молчите, и я помолчу». Закончил с картошкой, пододвинул компот и все же не выдержал. «Ладно, кто подбил танк?» «А какой из?» — хитро ощерился Жорка. «Ты из себя Нахумовича-то не строй?» «Он это, он!» — вступился за сержанта Калиничев. «Точнее, его группа». Дверь отворилась, и наконец-то появился Матвеев. «А вот и второй герой явился!» Продолжил начальник разведки. «Ну, товарищ лейтенант, вот все испортили». Жорко изобразил огорченную морду лица. «Я так понял, завалили вы два патруля?» «Да, тот, что вы видели, группа Быстрюка, а другой Матвеева. Второй укоповец поймали, там место хорошее, низинка, простреливаемая насквозь», прояснил Калиничев. «Танк там был чешский, 35-й, и немецкий 221-й бронеавтомобиль». «Значит, бронник я определил правильно». «А как вы пушку умудрились снять? Или он без пушки был?» «Как без пушки?» – возмутился Георгий. «Все у него было на месте, как у взрослого. Я как елду это увидел, говорю, надо брать, в хозяйстве сгодится. Мы же их в раз подстрелили, даже мяукнуть не успели». «Двойки сначала башню накрыли, чтобы не огрызался, а потом по движку вдарили. А броник вообще фанера!» Эх, Матвеев свой вообще живьем взял, но ему проще. У него место козырное было». «В смысле живьем?» «Мы, товарищ командир», — вклинился Матвеев. «Водителя и пулеметчика сразу положили. Вот бронеавтомобиль и достался почти без повреждений. С танком не получилось, жаль». «Вот дают». «Ну и хрен с ним!» — опять влез Байстрюк. «Броник тоже хорошо, но Кольке проще, там низинка. Лейтенант говорил, и позиция удобная. Если бы и мне такую позицию, я бы и танк взял». «Ну, конечно». В этот момент улыбнулся не только я. «И зря смеетесь, в следующий раз будет вам танк. Так вот, как танк встал, водила выскочил, и давай из пестика по нам пулять, идиот. Пришлось на него пулю тратить, прямо между глаз засандалил. Остальные двое сразу на повал, в бронике тоже. Опять, кстати, как ты говоришь, с помощью лома и какой-то матери дверку ковырять пришлось. Но там, ладно, быстро обшмонали. Пулемет сняли, 34-й, с магазинами на 75 патронов. Хороший агрегат. А как танк шмонать начали? Гляжу, пушка маленькая, чуть больше, чем с бомбера сняли, но длинная. Я и говорю, мужики, берем. Только инструмента у нас нет. Послали пару бойцов за инструментом, а сами, пока в засаду сели, вдруг кто еще заявится. И знаешь, через час мотоцикл со стороны города прискакал. Думаю, ща еще добыча будет. Анхрен! Немец, как увидел танк поперек дороги, развернулся и ходу. Дурак я, надо было со стороны города пикет с пулеметом выставить. Ну кто же знал, что у немца заячья душа? Короче, убег, не попали. Остальной актив слушал невнимательно. Похоже, историю уже слышали, а то и не один раз. Мужики с инструментом уже к ночи пришли. Стали откручивать пушку. Открутили. В башне ее, значит, сдали, а вертикально, чтобы в люк ее протащить, эта зараза не встает. Упирается сволочь, и хоть это падла гипотенуза, короче, двух катетов, но длиннее скотина, чем один. Мы ее и так, и этак не идет. Чего делать? Остается только пилить. Хорошо мужики ножовку по металлу взяли. Ну, выпихнули ствол обратно, померили, естественно, все, чтобы два раза не делать, но и лишнего не отчекрыжить. И давай пилить. А она, зараза, крепкая, да еще мороз на дворе. Первое полотно сломали, второе затупили, когда только половину прошли, а полотен всего три. Ну, думаю, жопа. Если людей еще за полотнами посылать, они только к утру вернутся. Темень на дворе, а ночью не побегаешь. Решили ствол хоть немного нагреть. Развели костерчик прямо на броне, разогрели. Говорю мужикам, вы поосторожнее, сломаем полотно, хоть бросай. Так они меня прогнали, чтобы над душой не стоял, но с теплым стволом дело лучше пошло. Хоть-че. Короче, допилили уже убитым полотном, точнее, обломками первого, прямо с рук. Пушку вытащили, прошла тютелька в тютельку, запалили два костра больших и домой. Что Вальтер на этот подарок сказал? «Стрелять будет», — усмехнулся Кошка, — «но от ствола, почитай, половина осталась. Сказал, лучше бы его полностью отпилили, был бы шанс малый кусок вытащить или высверлить, а большой поставить». «Кто же знал?» – вздохнул Байстрюк. «Хотел как лучше, а вдруг нельзя было бы поменять? Тогда вообще на выброс? Нет, все правильно сделал». «Правильно, правильно», – успокоил я Жорку. «Капитан, всех отличившихся отметить в приказе, по возможности наградить. Боекомплект к пушке большой?» 180 снарядов в кассетах по 10 штук, только бронебойные». «За учет у нас старшина ответственен, вот и отчитывается». «Это понятно. Фугасное действие 20-миллиметрового снаряда, если такой сделать, наверное, будет просто смешным. В воздухе еще есть смысл, а вот на земле вряд ли». «Рация цела еще осталась, а вот на Шкоде ее грохнули. Хейфец посмотрел, говорит, немецкая. Может, что на запчасти пойдет, но я сомневаюсь. Труха там». «Хейфец ходил с группой?» «Нет. Чего ему с раненой рукой там делать? Здесь уже глянул». «Фу, от сердца отлегло. Радист пусть здесь сидит». Это понятно. Было что еще ценное. На бронеавтомобилях вроде противотанковые ружья еще есть, если склероз не изменяет. Не было. Ну да, сняли небось. Зачем их по лесу в тылу таскать? Жаль. Зато из Чеха 2 пулемета взяли и патронов 2000. Снарядов 8 десятков. 4 автомата. В каждой броне по одному было. Это кроме 10 пистолетов. Кое-что из частей с двигателей, карбюратора там, шланги, ремни. Сгодятся на что-нибудь. В отряде что нового? Особо ничего. Капитан потер подбородок. Видно, что вопрос его напряг. А не особо? Старшина новый вопросы задает. Похоже, под тебя копает. Задает не только мне. Остальные закивали. Хрен с ним. Пусть задает. Не скажи. Многие так думали, пока поздно не становилось. И не надо говорить, что бояться тебе нечего. С ними всегда есть чего бояться. Капитан, не парься. Если будет задание накопать, то все одно накопают. Тут вопрос интерпретации. Если выгодно, и преступление не заметят, или наоборот, за чьих посадят. Только время сейчас не то. Мы им нужны. Мы все, да, но могут без отдельных личностей и обойтись. Что-то предложить хочешь или так, предостерегаешь? Скорее последнее. Считаешь, что когда решали на связь выходить, я такой вариант не рассматривал? Рассматривал, но связь и помощь отряду с большой земли нужны. Если не как воздух, то как патроны и медикаменты. Нам еще повезло, что добрались до нас только волкодавы. А уверен, что среди них настоящего чекиста нет? Есть подозрение? Вроде нет. Похоже на чистый оснас, но если специалист хороший, то хрен мы его раскроем. Тогда не будем умножать сущности сверх меры. Еще чего срочное есть? Вроде нет. А что в городе было? Эх, как не хочется придавить на массу, но придется потерпеть. Рассказ занял чуть больше получаса. Решил особенно не рассусоливать. История с расстрелом заставила лица мужиков закаменеть, но последние, более радостные новости растопили холодок к концу повествования. «Как тебе латыши показались?» – задал вопрос Калиничев. Этот сразу вычленил главную опасность. «Самоуверенные, наглые, злые. Будем надеяться, что вояки из них не очень, скорее каратели». «Как вояк их недооценивать не стоит?» Задумчиво сказал Кошка. В революцию латышские стрелки показали себя надежными бойцами, да и дисциплина. Нечего гадать, все одно информации мизер. Схлестнемся, разберемся. Старшина укоризненно посмотрел, но промолчал. Сам понимаю, чистый бонапартизм, главное ввязаться в драку, а там посмотрим. Но ведь информации и правда нет. Хватит. Выпроводил народ и завалился спать. И уснул. Хрен там, как отрезало. Лежал, ворочался, думал, прикидывал варианты с Зиновьевым, подпольем, латышами, с полицаями и бургомистрами, в конце концов. С ними работу строить тоже теперь по-другому. Как бы их так умаслить, чтобы нивелировать организованный немцами негатив? Оружие же им не вернешь, фрицы сразу сговор заподозрят. То есть подозревают они его и сейчас, но тогда получат железные доказательства. Промаялся 2 часа, пока не пришел Георгий. Побирался тихо, чтобы не разбудить уставшего командира. «Да не крадись ты, от тебя так шума еще больше. Насчет чего такое долгое заседание?» «А то, масюм, решили, что не надо о казни чекистам рассказывать. Так лучше будет». «Все одно, всплывет рано или поздно». «Пусть лучше поздно». «Все, ложись спать». С разговором о дальнейшем подвешенном положении отряда решил не затягивать, потому выцепил Зиновьева сразу после завтрака. Отошли к самому болоту. Старшина понял, что разговор будет серьезный, и решил отдать инициативу мне. А потому стоял молча, просто глядя мне в лицо. «Павел Андреевич, я правильно запомнил?» «Да, можно просто Павел». «Так вот, Павел, пора игру эту заканчивать. Вас сюда прислали инспекцию провести. Времени прошло уже достаточно. Что скажете?» «Дело в том, что мы только охрана. Кривлин погиб, а инспектировать это была его обязанность». «Но вы выходили на связь, получили задание, да и перед выброской вас инструктировали. И не говори мне, что вам там напомнили, что надо по сторонам смотреть, да немцев убивать, если вдруг близко подойдут. Думаю, одной из задач было найти компромат на командование отряда. С военными все просто, можно пришить самовольное оставление позиций или вообще дезертирство. Со мной сложнее, я не военный, присягу не приносил. Лучший вариант – сговор с врагом, но таких сведений вы пока не нашли. Или нашли?» «Пока нет». «Чтобы облегчить вам жизнь, сам дам компромат. Я вчера вернулся из Полоцка. Так вот, там участвовал в расстреле. Все полицаи и бургомистры, что лишились оружия, участвовали. А так как я изображал полицейского, то тоже пришлось». «Как?» «Так. Вывели, дали винтовку в руки. Либо ты, либо тебя». «Гады!» «Не спорю. Думаю, этого достаточно, чтобы пришить мне какую-нибудь статью Уголовного кодекса. Теперь на меня есть точка давления. Считаем, что я испугался и готов сотрудничать на любых условиях». «Сомневаюсь». «Сомнения оставь при себе. Твое дело – доложить». «Теперь о приятном. Оно аж в двух экземплярах. Первый. Похоже, мы вышли на связь с местным подпольем. Это не точно и надо проверять. Может, фашистская провокация. Второй. Удачно прошла вербовка немецкого офицера. Не боевого интенданта, но, думаю, это и к лучшему. Что может знать боевой офицер, сидящий в тылу? Какой-нибудь контрразведчик или разведчик был бы предпочтительнее, но такой, боюсь, меня сам скорее переиграет. Этих новостей достаточно, чтобы ситуация вышла из тупика?» Старшина внимательно смотрел на меня, что-то решая. Наконец, выражение его глаз изменилось. Перестало казаться, что меня рассматривают через прицел. «Не знаю. Но сегодня, в 19 по местному, нам нужно выходить на связь». «Бери своих людей, проводников и выдвигайтесь. Когда пойдете?» «Думаю, не позже часа. 6 часов вполне хватит. К утру будем назад». «Ни пуха». «К черту». «Фу, кажись, процесс пошел. Как там повернется, бабка надвое сказала, но отреагировать центр должен. Да, еще. Первая порция сведений у меня с собой. Вот». Я протянул старшине тонкую стопку бумаги. «С немецким как?» «У меня больше разговорный, но Хейфиц разберется». «Тогда не задерживаю. До выхода, надеюсь, успеете это разгрести». «Не так уж там и много ценного, на мой взгляд, но я в разведке не Копенгаген. Может, что и наскребут. Им еще перевести, составить донесение, да зашифровать, ничего, пусть работают. Стоит еще и к нашему оружейному немцу зайти». Работа в мастерской кипела. Даже электростанцию запустили. «Ну да. Топливо, спасибо Люфтваффе, пока хватает». В этот раз здесь уже крутилось полдюжины человек. Вальтер что-то обрабатывал на токарном станке. Остальные тоже не сидели без дела. Наконец станок замолчал и тут же выключили электростанцию. Молодцы. Экономные. «Ну, как дела? Из срочного остались только 20-миллиметровые пушки, самолета и танка». От немца пахло маслом и горячим металлом. «Танковую сильно покорежили?» «Нет, ствол только зачем-то отпилили». «Так он из башни не вылезал». «Ну так и сняли бы башню». «Как?» «Просто, мы такие за полчаса снимали, даже без крана, с системой блоков». «Ну, у ребят ни крана, ни блоков под рукой не оказалось». «Так и не нужно, мы ремонтировали, потому все правильно делали. А здесь надо было крепление башни на погоне ослабить и просто сковырнуть ее. Там веса меньше тонны. Несколько человек, используя тонкие древесные стволы, как рычаги, могли спокойно скинуть. И полотна ножовочные целы остались бы. Их не так и много. Вот так вот. Век живи, век учись, а помрешь – понятно кем. И что теперь? От пушки никакого толку? Почему? Она даже в таком виде не хуже той, что с самолета. Скорость снаряда упадет метров до 500, но легкие бронецели на коротких расстояниях поражать будет. Ладно, и то хлеб. Далее по плану у нас прощание с третьей ротой. Не всей, конечно, но с подавляющим количеством личного состава. Лыжня хорошая, даже после снегопада добежали с Быстрюком меньше, чем за четверть часа. Благо, Калиничев с Нефедовым ее обновили. Где-то тут по дороге как минимум один секрет должен ныкаться. Не заметил. Не думаю, что спят, просто хорошо спрятались. Прибыли уже, когда колонна тронулась с места, но пока растягивалась, как резиновый жгут, один из концов которого еще зажат на месте, а второй уже начал движение. Серегин, командир первой роты, попытался отдать рапорт, но был остановлен взмахом руки. Нефедов все одно в курсе, раз дал разрешение на выдвижение. «Занимайтесь своим делом, товарищ старший лейтенант». Подъехал капитан, лихо обдав нас с Георгием снежной крошкой. «Какой разряд?» «Первый». «Завидую. Сам только на третий сдал. Не мое это. Вот футбол погонять». «Без происшествий?» «Да. 87 человек. 72 на железку, 15 следы путать». Бойцы шли тяжело. Оружие, боеприпасы, взрывчатка, продукты, палатки, которых, кстати, было совсем мало, а также топоры, доски для переправ через плохо замерзшие речки и даже дрова на первую ночевку – все несли с собой. На каждого красноармейца приходилось от 30 до 40 килограммов груза. Это если не считать одежды, а собрали для них все самое теплое. Провести минимум 2 недели в зимнем лесу – это не шутки. После выпавшего снега слегка потеплело, но на дворе скоро декабрь. Приморозить может в любой момент. Две оставшиеся группы подрывников, которых я не дождался, уехав в город, вернулись почти без происшествий. Их тоже немцы погоняли, но достать так и не смогли. Сейчас, скорее всего, фашисты готовы к встрече, но не знают, что сами могут превратиться в дичь. Трем группам подрывников придали по отряду из 20 человек, вооруженных большим количеством автоматического оружия. Почитай, половину автоматов отдали. 3 снайперки и 15 пулеметов. Вспомогательный отряд еще из 15 человек должен будет скрывать следы прохождения основного, а заодно бедокурить в стороне, оттягивая внимание на себя. Самый опасный участок дороги, не считая конечного, где и будут производиться диверсии, это переход через шоссе, у которого нам с Машей и ее братцем пришлось пропускать немецкий полк. Вот здесь вспомогательный отряд и должен победокурить, делая вид, что шоссе и является главной целью прошедших здесь партизан. Ну невозможно в зимнем лесу такую тропу скрыть, а вот если от этой тропы будут отходить разные ответвления, сама она будет петлять, а в умников, решивших выяснить, куда эта лыжня ведет, будут стрелять плохие злые бандиты, то шансов скрыть основную цель прибавится.